Татьяна Лира Никишина. «Дорога к жизни». Глава первая. «Мертвая земля». Большая серая крыса высунула усатую мордочку из норы и принялась внюхиваться в окружающий мир. Чувствительный нос уловил запахи прелой листвы и аромат древесной смолы. Не почуяв опасности, зверек выбрался наружу и поспешил к ближайшим кустам в поисках добычи. Спустя некоторое время он оказался на открытом пространстве. Что-то изменилось. Охотник почуял хищника, самого страшного на свете. Правда, их осталось очень мало, но от этого они не стали менее опасными. Грызун предпочел спрятаться и переждать. На дороге показались два человека. Первый — небольшого роста парень лет 20, с коротким ежиком светлых волос, одетый в штаны и куртку, покрытые множеством заплаток. Второй — высокий, широкоплечий мужчина в форме пожарного, тоже довольно потрепанный. У обоих за спинами висели рюкзаки, а на поясах крепились ножи с острым зазубренным лезвием. Старший, помимо всего, держал в руках метровую пику. «Борис, а ты уверен, что нам к городу надо? Там ведь эти, зомби». «Ха-ха, Сань, неужели ты веришь в эти сказки для маленьких детей? Нет там никого». «Но мать мне рассказывала». «Там нет. Зомби. История про живых мертвецов придуманы, чтобы несмышленых юнцов пугать, вроде тебя». «Но...» — опять протянул Саша. «Что ты заладил? Но-но!» — разозлился Борис. «После судного дня в городе было много трупов, а некоторые люди сошли с ума и шатались бесцельно, как зомби. Их боялись. Вот и пошли всякие мифы». «Но если там безопасно, почему мы живем в лесу?» «Мне отец рассказывал, что тогда население города составляло 2 миллиона человек. Прикинь, сколько это? В нашей общине всего 1630. Ну так вот, когда все начало рушиться, люди сходили с ума и убивали друг друга. Знаешь, как пахнет разлагающееся тело?» Сашка скривился. «А представь этих тел тысячи, миллионы! Вот те, кто сохранил хоть каплю рассудка, и бежали как можно дальше. Там, где мы сейчас живем, уже была деревня. Скотина, огороды уже имелись. Быт легче организовать не с нуля. Сначала тяжело приходилось, но со временем втянулись. Спустя полгода группа все же решила отправиться в город. Вернулись подавленные. Говорят, смерть там властвует, и живым нет места. После этого никто, само собой, не хотел туда возвращаться». «Ну а нам зачем?» «Зачем? Глупый ты еще. Сколько там вещей полезных? Одежда, посуда, книги. Ведь не будет всего этого. В дикари превратимся. Столько лет прошло. Разве что-нибудь сохранилось?» «Что-нибудь обязательно сохранилось». Дальше шли молча. Сашка представлял, как они вернутся в общину, нагруженные всякими полезными вещами, и Оксана уж точно обратит на него внимание. А может, найти и в городе какой-нибудь подарок? Точно, ведь там столько всего. Борис мельком взглянул на мечтательное лицо своего напарника. Небось, об Оксанке своей думает. Молодой и вызвался с ним пойти, только чтобы перед девушкой храбрецом выглядеть. А почему он сам решился отправиться в город? Наверное, из-за отца. Мужчина вспомнил, как тот сидел перед черным экраном телевизора и вдруг начинал выкрикивать непонятные фразы. «Ну давай, бей! Ворота свободны! Куда ты лезешь? Ну кто так играет? Гол!» А потом из глаз старика текли слезы. Мать умерла при родах, и отец был для него самым близким человеком. Борис часто вспоминал его рассказы о прежней жизни. О кинотеатрах, где показывали большие движущиеся картинки, о толпах народа на улицах, о высоких, в сотни этажей домах, о супермаркетах, где продавалась самая разная еда, о самолетах, летающих по небу, словно птицы. Так хотелось увидеть все это своими глазами, почувствовать, каково это, когда дома не в 2 этажа, а в 100, когда вокруг не десятки человек, а тысячи, когда пропитание не нужно усердно выращивать на огороде или ловить в лесу, а можно просто взять в супермаркете. Город предоставлял такой шанс, пусть и призрачный. Высокие деревья обступили путников. Мирный шелест листьев наполнял окружающий мир. Вдруг земля под ногами сменилась серым рассыпающимся асфальтом. Борис остановился и потрогал рукой шершавую поверхность. «Мы на верном пути. Это древняя дорога. Скоро она должна стать шире». Прошло уже 3 часа. Саша устал и хотел попросить старшего товарища устроить привал, как под подошвой что-то звякнуло. Парень наклонился и поднял с земли треугольник, весь покрытый ржавчиной. «Это что такое?» — молодой показал свою находку Борису. «Не знаю». Мужчина вертел железку в руках, потом стукнул ею по ближайшему дереву. На землю посыпалась бурая труха. «Она вся ржавая, никакой пользы». Сашка немного расстроился. Так хотелось найти что-то важное, а тут... А тут потрескавшийся асфальт пересекла более широкая дорога. Хотя она и была основательно засыпана листьями, но посередине кое-где угадывалась белая полоса. «Отлично! Теперь направо и прямо до самого города!» Борис махнул рукой, указывая направление. Сашка тем временем раскидал ногами мусор и уставился на белую пунктирную линию. «Зачем здесь это нарисовали?» «Я почем знаю?» «Борис, может, устроим привал? Я уже ног не чувствую, и в животе урчит». Парень умоляюще посмотрел на товарища. «Ладно, уговорил». Мужчина стянул рюкзак, усаживаясь прямо на дорогу, только сейчас осознав, насколько сильно устал. Путники перекусили овощами и вяленым мясом, полежали с часок, давая отдых уставшим ногам. «Далеко нам еще идти?» — поинтересовался Саша. «За сегодня, думаю, не дойдем. Если только завтра. Хотя тоже не уверен. Я ведь знаю только направление, а вот расстояние лишь примерно». Борис поднялся, прилаживая рюкзак за спину. «Хватит валяться». Парень тихо заворчал, но ослушаться приказа не посмел. По сторонам шумел лес, вплотную обступивший дорогу. Кое-где могучие корни взломали асфальт. Периодически попадались треугольники, прямоугольники и круги, торчащие на высоких палках из зарослей. На некоторых еще удавалось различить буквы и рисунки непонятного назначения. Стали встречаться остовы машин, такие же ржавые. Сашка с интересом разглядывал автомобили. Вообще не имелся один такой, правда, не в рабочем состоянии. Стоял в конце главной улицы, как напоминание о прошлом и как любимое место игры малышей. Вдруг слева донесся треск веток и веселое похрюкивание. Через несколько секунд на открытое пространство выскочил некрупный кабан, остановился, настороженно уставившись на путников. Борис замер, не зная, как поступить. Тут из кустов выбрались 3 маленьких поросенка и принялись копаться в листве. Мужчина медленно шагнул назад, потом еще и еще. Зверь словно понял, опасности нет, и направился обратно в лес. Следом поспешили детеныши. «Фух!» Борис тяжело вздохнул, когда кабан скрылся из вида. «А чего ты его не убил?» — поинтересовался Сашка. «Дурак! Куда нам столько мяса? Запасов еще на несколько дней хватит. Тем более у нее потомство маленькое. Не жалко детей без матери оставлять?» «Да я так спросил». Солнце уже клонилось к горизонту, когда дорогу впереди перегородили 100, если не 1000 автомобилей. Низкие и высокие, длинные и короткие, округлые и квадратные. Казалось, здесь собрались все возможные модели, как на выставке. Только вот внешний вид экспонатов оставлял желать лучшего. Некоторые смяты, видимо, в результате аварии. Ржавчина распространилась всюду, хотя многие машины еще держались, сверкая яркими боками. Борис остановился и заглянул в салон. Внутри на водительском кресле сидел скелет. Руки лежат вдоль туловища, голова завалилась на бок, пристегнутый ремень безопасности удерживал тело в вертикальном положении. Наверняка таких могил здесь полно. Не очень веселое место. На дороге почти не осталось свободного места, поэтому пришлось спуститься на обочину. На небе уже показались первые звезды. Где-то далеко завыли волки. Сашка широко зевнул, поспешно прикрыв рот рукой. Хотелось спать, есть, но заговорить об отдыхе молодой не решался. Не желал выглядеть в глазах старшего товарища слабаком. «Не пора ли нам подыскать место для ночлега?» — поинтересовался Борис. Он отлично видел состояние своего напарника и представлял, о чем тот сейчас думает. Для лагеря нашли небольшой клочок земли, с 3 сторон окруженный автомобилями. Собрали ветки, развели костер, в маленьком котелке разогрели воду. Сашка кинул туда несколько пучков зелени, картофелину и кусок вяленого мяса. Получился своеобразный суп. Может, не очень вкусный, зато питательный. Воды у нас совсем не осталось. Парень покачал флягой, на дне которой слабо плескались остатки жидкости. «Ничего, скоро река должна быть. Там наберем». Мужчина достал из кармана сложенную в четверо бумагу, развернул и ткнул пальцем в голубую извилистую линию. «Вот, видишь? Это река. Мы идем тут. Значит, должны с ней пересечься. А теперь спать». «А хищники на нас не нападут?» «Не волнуйся. Огонь их отпугнет. А если сунутся, то я чутко сплю. Никто незамеченным не подберется». Сашка ворочался и никак не мог заснуть. Ночь наполнилась сотней звуков. Скрип железа, завывание ветра в пустых салонах машин, далекий, но от этого не менее зловещий вой хищников. Лишь мерный треск костра успокаивал. Повернувшись сбоку на бок, парень уставился на пляшущие языки пламени и в конце концов уснул. Утро выдалось на редкость прохладным, угли еле тлели. Борис разворошил их палкой и подкинул сухих веток. Подогрели в котелке остатки воды с листьями малины. Чай помог немного согреться. По земле стелился белый туман, значительно снижая видимость. Постоянно чудилось, что из мутной пелены сейчас выскочит зверь и в мгновение ока порвет на куски. Остовы машин вырастали на пути и напоминали скелеты доисторических монстров. Сашка поежился, пытаясь справиться с разыгравшимся воображением. Прошло около 3 часов, прежде чем налетевший ветер разогнал дымку. Из-за облака выглянуло солнце и прошлось теплыми лучами по мокрой земле. Борис не ошибся с расчетами. Во второй половине дня компания вышла к реке. Пересекавший ее мост отлично сохранился. Путешественники спустились к берегу и принялись наполнять имеющиеся емкости. Устроили небольшой привал и отправились дальше. Сашка уверился, до города они сегодня не дойдут. Погода не очень радовала. Середина осени как-никак. Конечно, легче совершать вояж летом. Тепло, ночью не холодно. Но парень отлично понимал, это невозможно. С апреля по сентябрь все заняты на огородах и фермах. Это сейчас, когда урожай собран, сено для скотины заготовлено, стало возможным отправиться в поход. Хотя не все вообще не прониклись этой идеей. Большинство считали, что им и так хорошо, нечего рисковать и ходить в город, где властвует смерть. В деревне почти не осталось людей, заставших судный день, а те, кто остался, были тогда маленькими детьми и уже не могли вспомнить что-либо конкретное. Когда Борис вызвался пойти в город, мотивируя свое решение желанием найти полезные в хозяйстве вещи, Сашка попросился с ним. Парню очень хотелось увидеть то, о чем он много читал в книгах, да и перед Оксанкой хотелось выделиться. Вот он какой, не боится. Ведь девушки любят сильных и смелых, так? Тьма вновь окутала землю. На этот раз на ночевку остановились в небольшом одноэтажном здании, стоящем около дороги. Все стекла и двери были давно выбиты, ветер нагнал внутрь листву, но и другого мусора хватало. Железные банки, стеклянные бутылки, какие-то цветные клочки непонятного назначения. Борис обследовал помещение и пришел к выводу, что это не жилой дом, а, скорее всего, склад. В дальнем конце, в маленькой комнате, обнаружилось гнездо ежей, целая семья, 2 взрослые особи и 2 маленьких комочка. Мужчина не стал их тревожить и вернулся в большой зал. Освободив участок от мусора, развели костер. «Надо было в реке рыбки наловить, сейчас бы пожарили», — мечтательно протянул Сашка. «Тебе только пожрать», — усмехнулся Борис. «Вот дойдем до города и устроим охоту». «Разве там зверье водится?» «А почему нет? Раньше там людей полно было, всех хищников отпугивали. Теперь умерли все. Так чего живности не появится?» На этот раз Сашке удалось заснуть гораздо быстрее. Может, этому способствовало наличие крыши над головой, а может, отсутствие ветра. Утро встретило путешественников плотной облачностью. «Как бы дождь не ливанул!» Борис хмуро взглянул на небо. «Давай поторопимся. Сегодня, надеюсь, дойдем». Чем ближе люди приближались к городу, тем сильнее менялась местность вокруг. Деревья встречались все реже, чаще попадались разного вида постройки, явно нежилые. Напарники несколько раз заглянули внутрь, но ничего интересного не обнаружили. Сплошной мусор. «А может, это и есть город?» — озвучил Сашка, терзавшую его мысль. «Нет, там дома должны быть высокие, выше деревьев». К обеду принялся накрапывать мелкий дождик. По небу бродили тучи, одна мрачнее другой. Сильный ливень — лишь вопрос времени. Дорога круто пошла в гору. На вершине Борис замер. Все пространство впереди занимали дома. Казалось, чем дальше, тем выше и массивнее становились здания. «Это и есть он?» «Да», — с благоговейным трепетом спросил парень старшего. Ответа не последовало. Все было ясно без слов. «Когда перед тобой уже маячит цель, идти становится легче». На пути, перегородив почти половину дороги, застыл автомобиль весьма необычного вида. Вместо колес — толстая пупырчатая лента, корпус — сплошной металл, никаких окон или дверей, спереди торчит длинная труба. Борис собрался на странную машину и обнаружил люк, с помощью которого можно проникнуть внутрь, что он и сделал. Кабина особой просторностью не отличалась. Множество экранов, кнопок, рычагов. На полу стояло несколько железных ящиков. Два оказались пусты, а в третьем обнаружилась пустая пластиковая канистра на 3 литра и больше ничего. Рядом лежала груда хлама, скорее всего, бывшего когда-то одеждой. В углу притаился скелет, облаченный в остатки камуфлированной формы и шлем. Мужчина постучал по шлему. «Крепкий, пригодится». Сашка переминался с ноги на ногу. Как же самому хотелось залезть внутрь диковинной машины. Сверху донесся шорох, и на землю спрыгнул Борис. В одной руке он держал белую канистру, в другой — округлый шлем, который протянул молодому. «Держи, думаю, твой размер». Парень нахлобучил подарок на голову. Пришлось в самый раз. «Спасибо!» — рот растянулся в довольной улыбке. «А что там внутри?» «Приборы какие-то, ящики пустые и скелет». Спустя примерно 1,5 часа путешественники вступили на территорию города. Борис чуть замешкался. Куда идти дальше? С чего начать поиски? Дома, дома, дома. Кругом сотни, тысячи домов. И все такие разные, и такие большие. Неужели здесь жили миллионы людей? Насладившись моментом, мужчина двинулся дальше. Парень поспешил следом. Кругом царило безмолвие, нарушаемое лишь шелестом листвы и скрипом зданий. Тишина завораживала и казалась кощунством нарушать ее. Глава 2. Живой. Так странно идти, когда вокруг не деревья или одноэтажные дома, а высокие здания. Столько всего нового и интересного встречалось на пути. Вдоль дороги стояли большие металлические щиты. Возможно, когда-то они несли важную информацию, но сейчас им осталось тихо ржаветь под дождями и снегом. Тишина нарушалась странными скрипами и вздохами. Город словно дышал. Пытался жить, надеясь забыть ужас прошлых лет, но без людей, без должного ухода, он постепенно проигрывал битву со временем и продолжал медленно, день за днем, умирать. Напоминая о страшной трагедии, то тут, то там попадались кости и черепа, иногда животных, но большей частью человеческие. Сашка таращился на пустые проемы окон, потрескавшиеся стены, поэтому не сразу заметил впереди человеческий силуэт. Борис оказался более внимательным и остановился, разглядывая незнакомца. Фигура наклонилась и ковыряла что-то на дороге, затем выпрямилась. В руках оказался кролик. «Эй!» — крикнул Борис. Человек резво развернулся и выронил добычу. Перед ними стоял дряхлый старик, седая спутанная борода, морщинистая бледная кожа. «Ты кто такой?» — удивленно вымолвил Сашка. «Боже мой, люди! Живые!» Дед чуть ли не плакал. «Как же это? Неужели? Столько лет! А я и надежду потерял. Думал, все, а тут вы... А еще кто жив, кроме вас?» «Жив, жив. Много нас. Наша деревня далеко отсюда». Борис с трудом верил в происходящее. «А ты что тут, один?» «Да один, один, совсем. Ой, что тут стоять?» Старик всплеснул руками. «Дождь будет, все кости болят. А у меня в подвале тепло, там и поговорим. Как же я ждал!» Дед с трудом наклонился, поднял кролика, положил его в сумку, висевшую на плече, и, опираясь на кривой посох, медленно зашагал вдоль по улице. Путешественники переглянулись и пошли следом. Сашка заметил на дороге нехитрую ловушку. Он и сам такие умел делать и часто ставил их в лесу вокруг деревни. Борис пребывал, мягко говоря, в шоке. Уж кого-кого, а живого человека он обнаружить никак не собирался. Самое невероятное — старик жил здесь один. Мрачное место, наводившее страх на всех жителей общины, оказалось обитаемым. В голову закралась невероятная мысль. Дед выглядел не просто старым, а очень-очень старым. Хотя он и был закутан в штопанный плащ, по торчащим наружу рукам можно с уверенностью сказать, тело словно высохло. Что, если перед ними живой свидетель судного дня? Шли долго, так как провожатый в силу своего преклонного возраста передвигался довольно медленно. Постепенно высотки сменились более привычными одной- и двухэтажными домами. Многие основательно разрушены, почти везде провалились крыши. Повсеместно заметно наступление природы. Некогда аккуратные сады разрослись, превратившись в непролазные дебри. Вьюнок с невероятной настойчивостью оплетал стены и чудом сохранившиеся заборы. Процессия остановилась перед таким же разрушенным, как и все вокруг, зданием. Единственным его отличием являлось наличие ветряной мельницы. «Вот и пришли! Добро пожаловать в мою обитель!» Старик прошел в сад, довольно ухоженный. «Мой огородик! Эх, тяжко уже становится!» Вход в подвал выглядел как железная дверь, лежащая практически на земле. Дед потянул за ручку, открывая ряд ступеней, убегающих в темноту. Там же темно!» — протянул Сашка. «Как-то не хотелось спускаться неизвестно куда». «Темноты боишься! Сейчас исправим!» Горожанин усмехнулся, спустился на несколько ступеней. Послышалась возня, скрип, и проход осветили пляшущие языки голубоватого пламени. Спуск занял минут 5. Старик постоянно ворчал, что ноги уже не те, и ходить тяжело, и вообще надоела ему эта лестница. Борис подозревал, что разговорчивость нового знакомого вызвана долгим одиночеством. Внизу оказался маленький тамбур и большая железная дверь. Мужчина присвистнул. «Нехилый тут у тебя подвальчик». «Вообще-то более подходящее для этого название — бункер. В нем можно даже ядерную войну пережить». Старик толкнул дверь. «Он состоит из 4 комнат. Первая — прихожая. Я там сейчас одежду храню, вещи нужные. Дальше идет жилой блок. Там сплю, еду готовлю. У меня даже канализация работает». С водой, правда, в последнее время перебои. Скважина высыхать начала. 3-я комната — склад, запасы. А еще генератор был, но он сломался давно. Я вот ветряк наладил, но электричество берегу, для другого надо. Так, 4-я. 4-я, самое главное. Там лаборатория. Троица прошла через прихожую, заставленную садовым инструментом, ведрами, шкафами с верхней одеждой и еще всякими коробками. Вторая комната совсем не походила на подвальное помещение. Стены оклеены голубыми, с желтыми черточками обоями, на полу ковры, правда, порядком выцветшие, мягкая мебель, кровать. «Ой, стойте! Разуйтесь там и одежду верхнюю снимите. В прихожей оставьте. Тут тепло. Сумки там тоже киньте». Старик прошелся по комнате, зажигая несколько свечей. Стало очень светло. Размеры помещения составляли примерно 30 на 20 метров. По левую сторону от входа располагался длинный шкаф с посудой, напротив — обеденный стол, а в углу — приличных размеров печка. Кухню от остальной части отделял ряд тумбочек, на которых красовались статуэтки, изображающие людей, животных и различные предметы. Настоящий музей. Дальше шла спальня. Двуспальная кровать, застеленная пестрым одеялом, широкий комод со множеством ящиков. В центре комнаты стоял большой угловой диван, а перед ним, на низеньком столике, покоился огромный плоский телевизор. Всю правую стену занимали стеллажи с книгами. Неужели старик их все прочитал? В самом дальнем углу, отгороженный фанерой, располагался санузел. «Слушай, дед, а как ты тут от дыма не задыхаешься? Окон-то нет?» — насторожился Борис. «Ха-ха, не волнуйся, я специальный материал использую. Он при сгорании дым не выделяет. В печке, вот, да, дым есть, но там воздуховод. Ох, как же это я, забыл совсем, добычу-то разделать надо. Ты, малой, — старик обратился к Сашке, — сбегай наверх, тебе не тяжело. Как из сада выйдешь, сразу налево, там пенек есть. Я на нем всегда тушки разделываю, чтобы всякое зверье не привлекать, а то огород вытопчут. Кишки в сторонку выкинешь. Ну, что у тебя есть?» «Да», — Сашка принял сумку с кроликом и поспешил наверх. Через 2 часа, после сытного обеда, гости уселись на диван, а хозяин пододвинул кресло и устроился напротив. «Дед, а имя у тебя есть?» — спросил Борис. «Есть, есть. Антон Михайлович меня зовут. Можно просто Михайлович. Сколько ждал, думал, так и помру». «Я Борис, а это Сашка. Будем знакомы». «Мы, честно говоря, вовсе не ожидали встретить здесь живого человека». «А уж я как не ожидал. Надеялся, конечно, но не ожидал. После всего, что здесь творилось...» Михайлович сокрушенно покачал головой. «А тебе лет-то сколько?» — решил проверить терзающую его мысль Борис. «Что? Старый слишком? 87 мне». У Сашки буквально отвалилась челюсть. 87? Это ж тогда ему было? Видимо, все мысли очень четко отразились у парня на лице, потому что старик вновь заговорил. «Когда все полетело в тартарары, мне было 20». «Ты помнишь судный день?» — Борис пребывал в замешательстве. «Помню так, словно все произошло вчера. А вы что знаете?» «У нас в общине самому старому 72 года, но он не помнит те события. Когда я маленький был, отец рассказывал про города, автомобили, кино, но про судный день предпочитал молчать. В школе говорили, что мир поразила страшная болезнь. Господь покарал людей за их грехи. В общем, все». Мужчина развел руками. «Я не только все помню. Я еще знаю, что тогда произошло и почему. Эх, 20 лет! Сколько было планов, надежд! Ведь я мечтал получить Нобелевскую премию. И у меня были шансы, да. Но все очень круто поменялось. Шел 2012 год. В интернете и по телевизору пугали предсказаниями индейцев майя. Знаете, кто такие майя? Нет? Это древнее племя такое. Жило сотни или даже тысячи лет назад. От них остались только высокие пирамиды и тексты, высеченные на камне. А в этих текстах говорится, конец света наступит 21 декабря 2012 года. Вот. Правы индейцы оказались, только с месяцем чуток ошиблись. Я тогда работал обычным лаборантом в химико-биологической лаборатории, которая занималась изучением, и что греха таить, созданием новых вирусов. Это то, от чего многие болезни появляются. Нашей группой руководил профессор. Ему было уже под 70. Милый такой дедок. Кучу научных статей написал, довольно известный в определенных кругах. И занимались мы, чем бы вы думали, созданием очень опасного, очень смертельного вируса, передающегося воздушно-капельным путем. Тогда ведь как? Ты не сделаешь, другие сделают. Биологическое оружие, будь оно неладно. Лето, начало июля, жара стояла за 30. И нашему начальству вздумалось вдруг перевести образец нового вируса в другую лабораторию, чтобы там якобы проверили наши результаты. Не знаю, какая в этом необходимость, но возражать было бессмысленно. Доставлять решили вертолетом, так быстрее. Профессор сам все упаковал в специальный контейнер и установил в салоне, чтобы, не дай бог, ничего не упало и не разбилось. Время полета — минут 20. Но никто не ожидал того, что случилось. Знаете, что случилось? Мощнейшая вспышка на солнце. Такой никогда на нашем веку не видели. Тогда свет во многих городах вырубился. Техника погорела. Лабораторию тоже затронуло. Но быстро сработали аварийные системы. Это я позже узнал, что ученые предупреждали о вспышке в этот день и возможных сбоях. Во многих аэропортах отменили полеты, опасаясь проблем. Как позже выяснилось, не зря. Начальство знало о вспышке, но все равно отправило вертолет. Лететь всего 20 минут. Ну что может случиться за такое короткое время? Электроника дала сбой, пилот не успел среагировать, и винтокрылая машина рухнула вблизи оживленной трассы. Старик замолчал и уставился на свои руки. Спустя несколько минут он продолжил. Пожарные и МЧС прибыли на место аварии в течение 10 минут, но пилот погиб. Инкубационный период вируса длился 4 недели. То есть в это время вы не чувствуете, что больны, но можете заразить других. Потом появляются первые симптомы. Головокружение, кашель, насморк, легкая температура, похоже на обычную простуду. А дальше рвота, сильнейшая боль в легких, отек мозга и смерть. Вероятность летального исхода 99%. Дорога рядом, многие машины ехали с открытыми окнами. Жара. А как авария произошла, стали останавливаться, посмотреть. Образовалась пробка, и ветер дул в сторону трассы. Люди даже не знали, что вдыхают смертельно опасный воздух. Ведь тогда еще можно было что-то предпринять. Объявить карантин, провести обследование. Но начальство не хотело поднимать панику. В прессе ни слова не прозвучало о грузе. В лаборатории всех убедили, что огонь уничтожил вирус. О досадном инциденте постарались забыть. И забыли. На 4 недели. Первые сообщения о неизвестной болезни поступили почему-то из Англии. Страна такая, далеко отсюда. Я тогда дома был, смотрел новости по телевизору, когда журналист обрисовал симптомы. Меня будто током ударило. Тут же принялся звонить профессору. Трубку взяла его жена и тихим голосом ответила, что мужа увезла скорая с сердечным приступом. Потом сообщения посыпали со всех концов света, и зазвучало страшное слово — пандемия. 4 недели. Что такое для лета 4 недели? Когда у всех отпуска. Ведь достаточно одному больному человеку пройти паспортный контроль в аэропорту, заразить таможенника. И все. Там каждый день проходят 1000 людей, и разлетаются они по сотням стран. Дальше, как снежный ком, уже не остановить. Первоначально все, конечно, не так испугались. Ведь уже были и атипичная пневмония, и птичий грипп, и свиной. Но когда число погибших подошло к 1 миллиону, все засуетились. Я пытался говорить с начальством, требовал вмешаться. Но кто бы стал слушать обычного лаборанта? Что самое смешное, мы создали вирус, но антивирус, который тоже был, оказался ни на что не годен. Как такое могло случиться? Настала осень. Руководство лаборатории хранило молчание о причинах пандемии, хотя разработки антивируса шли вовсю, а мир лихорадило. Карантины уже не давали нужного эффекта. Люди сметали с прилавков аптек марлевые повязки по невероятно завышенным ценам, но только от вируса нужна была защита посерьезнее. Помню, в середине сентября смотрел новости. И там молоденькая ведущая дрожащим голосом прочитала информацию о 1 миллионе погибших, о принимаемых мерах. Перешла к репортажу о выставке картин какого-то современного художника. А потом со словами «Какого черта, все равно мы все умрем», вся в слезах выскочила из кадра. Секунд 30 еще показывали пустую студию и, наконец, ушли на рекламу. Телевидение работало еще неделю. Даже продолжали показывать многочисленные сериалы и развлекательные передачи. Дальше только хуже. Как-то я вышел в магазин за продуктами и увидел, как человека забили до смерти только за то, что тот чихнул. На следующий день ближайший супермаркет просто разграбили. Из лаборатории меня выгнали, сказали, что не смогу помочь, а только мешаюсь. На улицах стреляли. Я неделю просидел в квартире, никуда не ходил, боялся. А потом почуял запах, точнее вонь, разлагающихся тел. Телевизор молчал, радио тоже. Интернет еще работал, но там было еще страшнее. Везде одно и то же. Смерть. Через сутки отключился свет, затем газ и вода. Я замотал лицо полотенцем и отправился к своему отцу. Отношения у нас были напряженные. В ученых кругах его считали чокнутым из-за невероятных, порой фантастических идей. Конец света. Чем не повод помириться с папой? Он жил в этом доме. Бункер построил и проводил тут исследования, чтобы не видел никто. Обнаружил его здесь, больным. Просил прощения. Через день отец умер у меня на руках, но перед этим успел рассказать о своей работе. Я тогда целый год наружу не вылезал, изучал его записи, чертежи. Весь склад был забит консервами и другими полезными вещами. Хватало с лихвой. Когда первый раз выбрался из бункера, надеялся, что увижу прежний мир, целый и невредимый, живой. Но все оказалось по-другому. Думал уйти, искать людей, но не решился бросить лабораторию. Вот так, ребятки. В комнате воцарилась тишина. Хотя многие слова в речи старика оказались непонятны, история произвела на ребят неизгладимые впечатления. Первая мысль — всего можно было избежать, крепко засела в голове и не давала покоя. «Как же ты тут один жил?» — подал голос Сашка. «Вот так и жил», — старик взглянул на гостей влажными глазами. «Тяжело, конечно, особенно первое время. А потом привык. С головой ушел в работу, исследования. Как речь человеческую не забыл, сам не знаю. Говорил со статуями, картинами и сам с собой. Верил, что смогу завершить начатое отцом, и все изменится». «А что твой отец начал?» В парне взыграло любопытство, и он не удержался от вопроса. «Знаете что? Об этом завтра расскажу. Устал я. Да и вам отдохнуть с дороги не помешает. Ложитесь тут, на диване. Можете душ принять. Только воду особо не лейте. Мало осталось». Старик поднялся и пошаркал на кухню. Свечи затушили, и комната погрузилась в темноту. Борис лежал и смотрел в потолок. Сон не шел. Каково это? Жить среди сотен, миллионов людей, а потом вдруг оказаться одному. 67 лет в мертвом городе. Представить и то страшно. Забрать бы старика к себе в деревню. Только вот путь не близкий, пешком он не дойдет. Не оставлять же его тут. На противоположном конце дивана заворочился Сашка. Ему снился город, все улицы которого усеяны трупами, а по ним, опираясь на кривую трость, идет дряхлый старик. Из глаз его текут слезы. Сашка проснулся и долгое время не мог понять, где находится. Наконец, в памяти всплыли события вчерашнего дня. Долгожданный приход в город, встреча с Антоном Михайловичем, его история. Парень сел и потянулся, силясь вспомнить, что за сон видел. Но, как ни старался, подробности постоянно ускользали, оставляя неприятный осадок. Старик гремел на кухне посудой. Борис сидел за столом и листал книгу. «Что, проснулся? Давай сюда, завтракать будем». На столе уже красовались три чашки и тарелка с красной густой субстанцией. «Пейте чай. Вот варенье. Сахара нет. Я туда мед добавляю. У меня за домом улей. Чему я только не научился. Книг полно осталось. Видите, какую библиотеку собрал?» Варенье оказалось очень вкусным. Какое оно с сахаром, никто из гостей не знал, поэтому и сравнить не могли. «Спасибо. Отличный у тебя чай», — поблагодарил Борис, ставя на стол пустую чашку. Старик вертел в руках чайную ложку, словно сильно нервничал, а потом спросил. «Вы бы хотели все изменить?» «Все это что?» — не понял Сашка. «Ну, все это», — Антон Михайлович обвел бункер рукой. «Если у вас появится шанс отменить судный день, вы им воспользуетесь?» «А это возможно?» — осторожно поинтересовался Борис, подозревая, что старик сошел с ума. «Возможно. Мой отец занимался созданием машины времени, а я закончил. И теперь она в рабочем состоянии». Мужчина откинулся на спинку стула и задумался. Он в детстве читал книгу про путешествие во времени, но это же фантастика. В реальности такое невозможно. Вернуться в прошлое и остановить распространение вируса — заманчивая перспектива. Хотя Борис никогда и не жил той, другой жизнью, он всегда мечтал сходить в кино и полетать на самолете. «Вы мне не верите», — Антон Михайлович положил ложку на стол. «В это сложно поверить». «Но, тем не менее, это чистая правда. Пойдемте, я покажу». Старик поднялся и засеменил в сторону лаборатории. Гости поспешили следом. Хозяин толкнул дверь, свеча в его руке осветила помещение, заставленное компьютерами, непонятными приборами. «Тут везде провода, не споткнитесь и, пожалуйста, ничего не трогайте. А вот и мое детище», — старик указал на дальний конец комнаты. Машину времени напоминала шкаф высотой 2 и шириной 1 метр, без двери. Все грани украшали лампочки, стеклянные трубки и пучки проводов. Антон Михайлович направился к одному из мониторов и, бормоча себе под нос, принялся вглядываться в неясные символы. «Так я и думал. Аккумуляторы полностью заряжены. Можно приступать». «Эй, постой, к чему приступать?» — заволновался Борис, все еще сомневающийся во вменяемости старика. «К путешествию во времени, конечно. Я отправлю вас двоих в 2012 год, за день до катастрофы, и вы все исправите». «Неужели этот шкаф на такое способен?» — усмехнулся Сашка. «Молодой человек, этот шкаф, как вы изволили выразиться, плод трудов всей моей жизни, величайшее изобретение за всю историю человечества». «Почему бы тебе самому туда не залезть и не отправиться в прошлое?» — не унимался парень. «Я бы с радостью. Но стар уже, ноги не ходят. А как человек переносит путешествие во времени, неизвестно. Экспериментов-то не проводилось. А вы молодые, полны сил. Надо торопиться». «Да зачем так спешить? Никуда прошлое не денется». «Понимаете, чем дальше надо отправить человека в прошлое, тем больше энергии на это требуется. Я все рассчитал. Сейчас ветряк справляется. Но завтра уже может быть поздно. Но есть еще одна проблема». «Какая?» — хором спросили гости. «Вы же ничего не знаете о том мире». «Мне отец много рассказывал», — возразил Борис. «Слушать истории — это одно, а увидеть своими глазами, жить там — это совершенно другое. Вы не знаете многих элементарных вещей». «Мы справимся». Борис вдруг понял, что верит старику, несмотря на все безумие самого факта существования машины времени. «Понимаете, я бы и сам с радостью отправился, но полностью закончил над ней работу только 5 лет назад. Хотел воспользоваться, но боялся, что не смогу. Старый стал, кости болят. 6-м чувством знал, что придут люди, что не один на земле. Вас ждал и дождался. Теперь слушайте. Я долго думал, как предотвратить крушение. И понял, вертолет просто не должен взлететь. А для этого надо задержать пилота, ну так, чтобы в лаборатории раньше времени ничего не заподозрили. Пока будут искать нового, пройдет время, вспышка кончится, и все, мир спасен. Тут вся нужная информация. Старик протянул Борису толстый бумажный пакет. У меня бессонница, вот и сидел, вам инструкции готовил. Там карта города, на ней отмечено, где вы появитесь, где живет пилот и местоположение лаборатории. Фото также прилагается. Еще там есть конверт. Если вдруг ничего не получится, отправите его мне, молодому. Адрес уже написан. Я все эти годы ведь не только машину времени делал, но и антивирус разрабатывал. Внутри вся подробная информация. «А как отправить?» — поинтересовался Сашка. «Ну да, вы же не в курсе. Найдете здание, на нем написано «Почта». Зайдете внутрь, там тетечки сидят, подойдете к ним. Скажете, что хотите отправить заказное письмо, а то, если обычным, затеряется. Заплатите, сколько скажут. Теперь о бытовых, так сказать, мелочах. Надо вам одежду подобрать, а то в таком виде вас могут или в полицию забрать, или в психушку. На складе найдем что-нибудь. Ножи свои придется оставить, хотя можете взять. Но в рюкзак спрячьте. Я решил вас переместить в центральный парк. Ну, лес только ухоженный. Там ваше появление не привлечет внимания. Выход, надеюсь, найдете. До дома пилота лучше всего добраться на такси. Ну, такие машины, у них на крыше кусок пластмассы с квадратиками. Скажете водителю адрес, и он вас с комфортом довезет. Еще одна прелесть нашего мира — деньги. Старик достал из ящика стола еще один конверт. «Этими бумажками будете за все расплачиваться. За такси, за письмо, если вдруг. Еду в магазине тоже на них покупаете». «Еду? В магазине?» Борис не понимал, о чем идет речь. «В наше время еду не ловили в лесу. По крайней мере, те, кто живет в городах. А ходили в магазин. В здание такое. На нем обычно писали «магазин», «продукты» или «супермаркет». Заходите, там на полках лежит еда. Выбираете, идете к кассе, даете деньги и уходите. Хотя зачем вам такие сложности? Можете и с собой взять, перекусить. Костер в городе не вздумайте разводить. Нужду справляйте где-нибудь втихаря, чтобы не увидел никто. А то в полицию заберут. «Да что за полиция такая?» — всплеснул руками Сашка. «Были такие люди, за порядком следили. Им на глаза лучше не попадаться, ведь документов у вас нет. Главное, ведите себя спокойно и не привлекайте внимания. Что еще? Дорогу надо переходить только в определенных местах, где широкие белые полосы нарисованы. Там еще светофор стоит, на нем человечек нарисован. Если человечек красный, стоите. Если зеленый, идете. Но по сторонам посмотрите, а то полно придурков, которые правила не соблюдают. Поняли?» «Ага». Но по лицам старику стало ясно, что если собеседники что-то и поняли, то далеко не все. «Короче, смотрите на окружающих людей. Сориентируйтесь». «А как нам пилота задержать?» — спросил Борис. «Полет вертолета назначен на 13:40. Ехать от дома до лаборатории 1.5 часа. Это если без пробок. Лучше всего его подкараулить в подъезде. На улице вход в подвал. Дверь может быть закрыта на замок, но, думаю, вы справитесь. Хватайте пилота. Можно, конечно, по голове стукнуть, но не сильно. Вам же его не убить надо. Затащите в подвал и ждите. Как время вспышки пройдет, можете отпускать. А сами возвращаетесь». «Дед, я вот что подумал». Борис в задумчивости почесал затылок. «Если мы вернемся в прошлое и изменим его, то куда мы возвратимся потом?» «Соображаешь. Тут еще одна проблема. В теории, если вам удастся изменить события прошлого, то, соответственно, поменяется то будущее, откуда вы прибыли. И опять же, теоретически, вы двое можете вообще не родиться. Но, возможно, когда вы пройдете через временной контур, то станете самостоятельной ветвью времени, и любые изменения в прошлом и, соответственно, в будущем вас не коснутся». «Что-то я ничего не понял», — Борис уставился на старика. «Мы исчезнем или нет?» «Я думаю, нет. На вас будут надеты вот эти браслеты». Антон Михайлович указал на стол. Там лежали два браслета шириной 5 и толщиной 1 сантиметр. На гладкой серой поверхности виднелся маленький экран и круглая кнопка. «С их помощью вы вернетесь назад. Надо только нажать на кнопку. Но помните, их аккумуляторов хватит на 3 суток. Если за это время не успеете, останетесь в прошлом навсегда. Я знаю, есть определенный риск, но ведь шанс спасти миллионы жизней того стоит». Борис замер в нерешительности. Предстояло принять важное решение. Ведь старик сам признался, что не уверен в их удачном возвращении. С другой стороны, отдать свою жизнь и подарить шанс миллионам. Мужчина вспомнил отца, его крики перед черным телевизором, потерянный взгляд. Человек заслуживает большего. Даже ради этого призрачного счастья стоит рискнуть. «Я готов», — ответил Борис твердым голосом. «Я тоже», — поспешно отозвался Сашка, словно боялся, что его оставят и не возьмут в увлекательное путешествие. Антон Михайлович проводил друзей на склад и долго рылся в ящике, выбирая подходящую одежду. «Ну вот, теперь вас мама родная не узнает». Старик с удовольствием разглядывал результаты перевоплощения. Борису достались льняные брюки темно-серого цвета и такая же рубашка с короткими рукавами, на ногах легкие сандалии. Сашка облачился в черные шорты до колен и синюю майку с нарисованной на груди оскаленной собачьей мордой. «Вы так ходили?» — мужчина с сомнением рассматривал отражение в зеркале. «Конечно, так вы внимания не привлечете. Да, вот вам еще под вещи», — хозяин протянул 2 рюкзака, «а то ваши такие потрепанные, словно с помойки». Вернулись в лабораторию, и старик принялся печатать на клавиатуре, бегать от одного монитора к другому, бурча под нос непонятные слова. Потом он схватил со стола 2 браслета и защелкнул их на правых руках путешественников. Экранчики тут же мигнули, и на них появились 2 ряда цифр. «Вот, смотрите. Вверху будет показывать местное время. Я все настроил. А внизу таймер показывает, сколько времени до полной разрядки аккумуляторов. Чтобы вернуться, нажмите кнопку. Будьте осторожны. Ну все, становитесь на платформу. Лучше закройте глаза, от греха подальше». Борис шагнул в шкаф, Сашка следом. Оба сильно волновались, но старались не показывать чувства друг другу. Как же быстро развивались события. Только вчера вошли в мертвый город, а теперь собираются вернуться в прошлое. Где-то на самом краю сознания вертелась мысль. Все происходящее — невероятный сон. Наступит утро, и эта история завершится. Старик продолжал нажимать кнопки. Вдруг под полом загудело, сбоку и сверху замигали разноцветные лампочки. Стенки машины времени завибрировали. Окружающее пространство заполнили гул и метание яркого света. И вдруг в один момент комната погрузилась в кромешную темноту, но Борис с Сашкой этого уже не видели, потому что их просто не было. По крайней мере, здесь и сейчас. Глава 3. Время назад. Борис стоял, крепко зажмурившись. Осознавал, что нужно открыть глаза, но боялся, что перед ним окажется тот же подвал. Ушей достиг веселый щебет птиц. Мужчина с каждой секундой замечал новые и новые изменения. Голову припекало, нос уловил запахи зеленого леса, да и под ногами не твердый пол, а мягкая трава. Неужели получилось? Борис, боясь спугнуть наваждение, медленно разомкнул веки и чуть не закричал от восторга. Он в лесу, в летнем лесу. Рядом стоял Сашка и с открытым ртом озирался по сторонам. У них получилось. «Обалдеть!» — вымолвил парень. «Верно подмечено. Надо искать выход из леса, а потом такси. Борис не желал терять время». Немного помявшись, какое направление выбрать, двинулись в путь. Через несколько минут вышли на тропинку и дальше шли по ней. Вскоре она сменилась хорошо асфальтированной дорогой. Борис начал сомневаться, а туда ли они попали, ведь никаких людей не видно. Тут впереди показались две молоденькие девушки, которые весело смеялись, на двух людей незнакомки не обратили никакого внимания. «Мы действительно в прошлом», — зашептал Сашка. «А ты сомневался?» «Я вот подумал, почему для того, чтобы отправить нас в прошлое, нужен такой здоровый шкаф, а чтобы вернуть обратно такие маленькие браслеты?» «Ну ты загнул! Разве я это придумал?» Навстречу попадалось все больше и больше людей. Мамы с детьми, пожилые пары, одинокие мужчины и женщины. Все спокойно шли мимо по своим делам и едва удостаивали незнакомцев взглядом. Деревья расступились, и к изумленному взору путешественников открылось невероятное зрелище. Ярко раскрашенные домики, люди с цветными шарами всех возможных форм и карусели. Ни Борис, ни Сашка не знали, что это такое, но как завороженные следили за быстро вращающимися сидениями, бегущими по кругу паровозиками, раскачивающимися лодочками и визжащими от радости детьми. На то, чтобы найти выход, потребовалось около 2 часов. Миновав большие кованые ворота, друзья вновь замерли. Перед ними раскинулся город. Высокие дома поражали своей красотой, чистые, с целыми стеклами и такие живые. По проходящей недалеко дороге проносились машины, сверкающие яркой новой краской. Уши заложило от стоящего вокруг шума, гудки автомобилей, крики людей, летящая откуда-то сверху музыка. Борис принялся озираться в поисках такси. Взгляд зацепился за маленькую округлую машину, стоящую неподалеку. На крыше у нее крепилась продолговатая желтая коробочка с черными квадратиками. Мужчина дернул парня за руку и зашагал к водителю, который стоял около открытой дверцы и курил. «Нам надо вот сюда», — Борис протянул заранее заготовленную бумажку с адресом. «Сделаем. У меня счетчик, а то пробки, сами знаете». Что они должны были знать, Сашка не понял, и, подталкиваемый напарником, залез на заднее сиденье. Двери закрылись, автомобиль тронулся. Как же много народу находилось на улицах. Дети и взрослые, мужчины и женщины, все в разных одеждах, все куда-то спешат. Сколько надо овощей вырастить, чтобы прокормить такую толпу? Это же ни одного поля не хватит. За окном проносились витрины магазинов. В них мелькали нарядно одетые люди, игрушки, цветы, различная техника. Нигде не бегали животные, лишь иногда встречались собаки, но прохожие держали их на веревке. Дороги просто забиты машинами. И как водители решают, кто куда должен ехать? От звуков и мельтешения перед глазами закружилась голова. Сашка откинулся на спинку сиденья, почувствовав, как к горлу подступил комок. «Ты чего?» — Борис озабоченно взглянул на друга. «Мне плохо», — прошептал тот в ответ. «Эй!» — водитель настороженно посмотрел в зеркало заднего вида. «Ты мне только блевать не вздумай. Уже почти приехали». Машина завернула во двор и остановилась. «Вылезайте. С вас 450 рублей». Борис полез в рюкзак и достал бумажку, где красовалась цифра 500. «У меня сдачи не будет», — протянул водитель, принимая купюру. Мужчина хотел спросить, что за сдача, но увидел бледное лицо товарища и поспешил вытащить его на улицу. Как оказалось, вовремя. Сашку стошнило прямо на асфальт. Борис захлопнул автомобильную дверь, и водитель умчался, получив неплохие чаевые. Парень стоял некоторое время согнувшись, потом распрямился и виновато посмотрел в лицо напарника. «Даже не знаю, что это со мной случилось». «Не переживай. Теперь как чувствуешь?» «Вроде ничего. Голова только болит немного». «А у меня уши закладывает. Столько шума!» «Не боись, прорвемся!» Борис хлопнул друга по плечу, отчего тот робко улыбнулся. Двор представлял собой квадрат, с 4 сторон обнесенный высотками. Конечно, здания стояли не сплошняком, и между ними оставались промежутки для проезда транспорта. Миниатюрные клумбы пестрели благоухающими цветами. Детские качели и горки сверкали свежей краской. Город словно пытался показать себя перед путешественниками во всей красе. «Здесь все такое... такое...» Сашка замолчал, не в силах найти подходящих слов. «Надо прекращать стоять столбом, иначе привлечем к себе внимание. А что делать будем?» «Для начала найдем дом и квартиру этого пилота. Надо же знать, где устраивать засаду». Борис огляделся, выискивая таблички с номером. Около 2 часов ушли на поиск нужного подъезда и способов проникновения внутрь. Понаблюдав за входящими и выходящими, выяснили. Для того, чтобы открыть дверь, необходимо на специальной панели нажать ряд цифр. Борис с детства отличался зорким зрением, и поэтому смог разглядеть нужную комбинацию. Подвал обнаружился рядом, к счастью, не запертый. Чтобы не вызывать подозрений у жильцов, решили прогуляться, посмотреть местные достопримечательности. Далеко отходить не хотели, боялись заблудиться. Первым попавшимся магазином оказался продуктовый. Большая вывеска с красным улыбающимся помидором вместо буквы «О» так и гласила «Продукты». Внутри они бродили около получаса, разглядывая прилавки и читая надписи на ценниках. Колбаса, балык, сосиски, сардельки, паштет, глазированные сырки, йогурт, кефир, ряженка, сливки, сухарики, шоколад, конфеты. Большинство названий совершенно незнакомые. Голова шла кругом от такого разнообразия. Когда 2 посетителя только вошли в магазин, скучающий продавец не обратил на них абсолютно никакого внимания. Как только они стали с огромным удивлением рассматривать товары, женщина заинтересовалась странной парочкой, а по прошествии получаса насторожилась и, не выдержав, спросила: «Эй, вам тут не музей. Покупать что-нибудь будете?» Борис выпрямился. «Действительно, выглядим очень странно. Надо бы взять продукты, а то еще позовет полицию и нас заберут». Мужчина наугад выбрал несколько товаров, Сашка добавил к списку еще кое-что, ориентируясь в большей степени на картинки и необычную форму. «Вам пакет нужен?» Посмотрев на непонимающие лица покупателей, продавец поспешил уточнить. «Куда продукты складывать будете? Не в руках же понесете?» «Да, нужен». Борис наконец сообразил, что от него хотят. Расплатившись, друзья покинули магазин. Продавец вздохнула с облегчением. Странные все-таки клиенты попались. «Кажется, мы ей не понравились», — поделился наблюдением Сашка. «Просто мы слишком долго все разглядывали, а здесь это не принято. Необходимо быть осторожными». «Меня волнует другой вопрос». Мужчина встряхнул пакет с покупками. «Что со всем этим делать?» «Разберемся». Следующим попавшимся на пути оказался магазин бытовой техники. Вывеска ничего толком не объясняла. Путешественников привлекли выставленные на витринах телевизоры, которые работали. На экранах ходили люди, ездили автомобили и бегали животные. Мимо такого великолепия пройти невозможно. Как только оказались внутри, сразу же подошел молодой человек в черных брюках, белой рубашке и спросил: «Чем могу вам помочь?» «А можно мы просто посмотрим?» — осторожно поинтересовался Борис. «Конечно. Если возникнут вопросы, обращайтесь». Друзья, разумеется, знали, что такое техника. В деревне присутствовало достаточно таких экземпляров, правда, уже давно не работающих и имеющих сильно потрепанный вид. Здесь же все сверкало и блестело. «Давай возьмем что-нибудь в деревню», — зашептал Сашка. «Зачем? У нас это не будет работать. Вон, у меня дома телевизор стоит и ничего не показывает». «А здесь тогда почему показывает?» «Технике нужна энергия, а в нашей деревне ее нет», — поведал Борис, услышанное когда-то от отца пояснение. «И вообще, мы же все исправим, и у нас этого добра будет навалом». Друзья еще 15 минут ходили между витринами с товаром, а потом покинули магазин, не желая возбуждать подозрения и совершать ненужные покупки. Впечатлений на первый день более чем достаточно, поэтому приняли решение вернуться к дому пилота. Борису подумалось, что лучше посидеть в соседнем дворе, а когда стемнеет, отправиться к подвалу и переночевать уже там. Нечего маячить долго на одном месте. Устроившись на деревянной скамейке, путешественники принялись рассматривать купленное в продуктовом магазине. «А что такое глютамат натрия?» — спросил Сашка, держа в руках пластиковую баночку с нарисованной вишней. «Понятия не имею. Я вообще не уверен, что все это можно есть». Мужчина вертел палку темно-розового цвета и читал нанесенные сверху надписи. «Ну это же продукты». «Ага, только не пойму, какие». Сашка отложил баночку и достал связку, кажется, в магазине это называлось сосисками. Попробовал надкусить, но не получилось. Верхний слой оказался очень прочным, хоть и гибким. Парень подумал и поковырял его пальцем. Неожиданно оболочка надорвалась и легко сошла тонкой пленкой. Довольный собой, он откусил почти половину. «Вкусно! Попробуй!» Сашка протянул связку Борису. «Не, боюсь я это есть». «Ну, как хочешь». Парень слопал 3 штуки, затем открыл баночку с загадочной надписью «Йогурт», опустошил и ее. Далее дошла очередь до глазированного сырка. Потом подумал и взял бутылку с ярко-оранжевой жидкостью. «Ты будешь это пить?» — удивился Борис. «А что?» «Да ты надписи почитай, ни одного понятного слова». «Но люди на улице пили, я видел». Сашка поджал губы и схватился за пробку. Та держалась плотно, но при небольшом усилии поддалась. Из бутылки раздалось зловещее шипение. Парень замер и спустя несколько секунд продолжил, поднес старую ко рту и сделал большой глоток. «Здорово!» — вынес он вердикт. «Надо с собой взять!» Борис посмотрел на молодого и подумал. «Похоже, малец не до конца осознал смысл нашей миссии и то, насколько все опасно для нас». Ночь спустилась на землю, и путешественников ждал еще один сюрприз. Город не погрузился в темноту, как они ожидали. Свет лился из окон домов, с больших столбов, от проезжающих мимо машин. Друзья подошли к нужному подъезду, огляделись по сторонам и, никого не обнаружив, спустились в подвал. Внизу оказалось очень темно, пришлось передвигаться на ощупь. Летом светает рано, поэтому, чтобы не пропустить наступление утра, решили спать по очереди, каждый по 3 часа. Первым вызвался дежурить Борис. Сашка с радостью согласился, но заснуть так и не смог. Ночь в городе оказалась довольно шумная. Кричали люди, лаяли собаки, время от времени раздавались и вовсе жуткие звуки. Ритмичный вой, что за зверь его издавал, страшно даже представить. В довершение всего парня мучили боли в животе и тошнота. Иногда, казалось, кишки завязали в тугой узел. Только под утро, когда через отверстие под потолком проникли первые лучи солнца, его самочувствие немного улучшилось. «Слушай внимательно. Заходим в подъезд и ждем, когда он появится. Затем я его вырубаю, затаскиваем в подвал и там держим, пока вспышка не кончится». «А если нас кто увидит?» «Не увидит. Будем внимательны». Около 7 утра пилот вышел из квартиры и стал спускаться по лестнице вниз. Когда объект наблюдения оказался на 1-м этаже, Борис выскочил прямо перед ним и врезал кулаком в лицо. Пострадавший без сознания рухнул на бетонный пол. «Он живой?» — прошептал Сашка. «Дышит. Выгляни на улицу. Нет ли там кого? И сумку его возьми». Борис кивнул на увесистый багаж рядом с пилотом. Людей во дворе не оказалось. Путешественники подхватили безвольное тело и потащили его в подвал. Там они связали пленника заранее заготовленной веревкой и принялись ждать. Борис ликовал. Им удалось изменить будущее. Миллионы жизней спасены. В то же время его терзал страх за себя и за деревню. Один вопрос никак не давал покоя. Что будет дальше? Прошло 4 часа, прежде чем пилот начал приходить в сознание и, обнаружив себя связанным, не очень обрадовался. «Эй, что происходит? Вы кто такие?» «Сиди тихо. Мы не причиним тебе вред». «Пройдет время, и ты свободен», — отозвался Борис. «Что вам надо? Денег? У меня в сумке есть. Возьмите». «Нам не нужны деньги. Сиди тихо или засуну в рот кляп». Пленник угомонился, не желая усугублять свое положение. Время тянулось медленно. Сашка маялся, не зная, чем себя занять, и принялся ходить туда-сюда. Затем посмотрел на часы. Уже 13:20. Скоро все закончится. «Послушайте, мужики, зачем я вам сдался? У меня же рейс. Мне надо в аэропорт. Мне лететь надо». «Все полеты в аэропортах отменены из-за вспышки», — вспомнил Борис слова старика и вдруг вскочил, пораженный страшной догадкой. «Ты разве должен лететь из аэропорта?» «А откуда?» — пленник озадачил такой вопрос. «Ты должен вести вирус на вертолете. Он взлетел с территории лаборатории». «Какой вирус? Какой вертолет? Какая лаборатория? Вы о чем?» «Ты сегодня в 13:40 полетишь на вертолете из одной лаборатории в другую». «Мужики, я вертолетом сроду не управлял. Это мой брат-пилот». «Но это же ты на фотографии!» Мужчина сунул под нос пленнику снимок. «Это мой брат. Мы близнецы. Похожи, как две капли воды. Я живу в другом городе. Приехал погостить. Сегодня должен был улетать. Брат хотел меня проводить в аэропорт, но ему назначили срочный рейс, и он остался дома». Борис прислонился к стене и с бледным лицом сполз на пол. «Они взяли не того». «Это что, не пилот?» Сашка замер и уставился на пленника. Ответа не последовало. «Как так получилось?» «Они перепутали!» Происходящее не укладывалось в голове. «Мы не справились». Остается запасной вариант. Борис встал, взглянул на связанного и кинул в метре от него нож. «Когда уйдем, перережешь веревки». Быстро схватив рюкзаки, путешественники выбежали из подвала. Необходимо срочно найти почту и отправить заказное письмо. Единственный шанс миллионов на спасение. На помощь пришло такси, которое, кажется, сновали повсюду. Водитель быстро понял желание клиентов и повез их на главпочтамт. Не самое близкое почтовое отделение, но пассажиры этого не знали. В этот раз не хотелось смотреть в окно и удивляться местным чудесам. Настроение было отвратительным. Борис нервно стучал пальцами по коленям. Остался запасной план. Но сработает ли он? Вдруг что-то опять пойдет не так? Мимо пробегал живой, шумный город, совершенно не подозревающий о нависшей над ним опасности. Теперь мужчина отлично понимал своего отца. Жить среди этой толпы и в одночасье оказаться практически в одиночестве. Покупать еду в магазине за цветные бумажки и вдруг начать выращивать ее на огороде или ловить в лесу. Каждый день смотреть по телевизору цветные картинки и неожиданно получить взамен мертвую технику. Тем временем в городе начался хаос. Отключились светофоры, спровоцировав тем самым множество аварий. Радио не работало, на всех волнах помехи. Таксист постоянно матерился и непрерывно сигналил окружающим. Мимо с воем проносились большие, красные и чуть поменьше белые с красными крестами машины. К назначенному месту подъехали только спустя 3,5 часа. Водитель назвал сумму и очень удивился, когда клиенты молча отсчитали купюры и, не дождавшись сдачи, вылезли из машины. В помещении почты царило оживление. Необходимое окошко отыскалось не сразу. Пришлось отстоять длинную очередь. Окружающие люди напряженно переговаривались. Сашка иногда прислушивался, но понимал далеко не все. «Я в метро был», — рассказывал соседу впереди стоящий молодой человек. «И вдруг свет вырубается. Что тут началось? Крики, вопли. Кто-то сдуру крикнул: "Террористы!" Все ломанулись к выходу. Я к стене прижался, чуть не затоптали». «Он крадется к ней в комнату, и тут раз, и свет выключили», — жаловалась старушка своей подруге. «Как теперь продолжение узнаю?» Наконец уставшая девушка приняла письмо, выслушав пожелание, наклеила на конверт несколько марок, взяла плату и выдала Борису длинную узкую ленту, испещренную маленькими циферками и буквами. Путешественники вышли в душный вечер. Они сделали все возможное, и надо возвращаться. Очень хотелось увидеть родную деревню, такую тихую и спокойную, без гудящих автомобилей и огромной толпы народа. В то же время сердце сковывал страх. Страх вернуться и не найти дома, или, что еще хуже, не найти ничего. Однако оттягивать момент возвращения было бессмысленно. Путешественники свернули в тихий безлюдный переулок и встали друг напротив друга. «Борис, я боюсь», — признался в своих чувствах Сашка. «Я очень хочу домой». «Я тоже очень боюсь, но тут нам не место». «Готов?» И, получив утвердительный кивок, закрыл глаза. Палец замер над заветной кнопкой. Что им удалось изменить? Какой мир их ждет? Это можно узнать только одним способом. Борис зажмурился сильнее. Пора. Тихий хлопок и секундную вспышку света никто не заметил, кроме серой крысы, метнувшейся за мусорный бак. Глава 4. Новый мир. Борису казалось, что он ослеп, и лишь спустя несколько секунд пришла мысль. Возможно, в подвале просто нет света. «Мы вернулись?» — Саша стояла рядом. «Да, кажется». «Тогда почему темно?» «Потому что мы в подвале! Эй, Михайлович, ты здесь?» — что было сил, крикнул Борис, но ему отозвалось лишь гулкое эхо. «Блин, где тут выход? Где этот старик?» «Сейчас, подожди!» — послышалось шуршание открывающегося рюкзака. Через минуту в руке Бориса загорелась свеча. «А мы точно там, где надо?» Сашка с сомнением огляделся. Сомневался он не зря. Подвал был пуст. Ни компьютеров, ни извивающихся проводов, ни даже шкафа машины времени. Мужчина прошел вдоль стены. «Пошли к выходу. Не нравится мне все это». Около двери обнаружилась одиноко стоящая тумбочка, а на ней лежал конверт, завернутый в целлофановый пакет. Борис осторожно взял его в руки. «Значит так, сейчас поднимаемся наверх, а дальше решим». Следующая комната тоже оказалась пуста. Кто и зачем вынес все вещи? Где хозяин? Вопросы не давали покоя. Поднялись по лестнице и уперлись в закрытую дверь. Сашка протиснулся вперед и надавил на створки. Они не поддавались, словно нечто держало их. Парень напрягся и толкнул сильнее. Послышался хруст и треск ломающихся веток. Внутрь хлынул солнечный свет, заставив зажмуриться. Вокруг шумели деревья и щебетали птицы. Полуразвалившегося дома не существовало. На его месте росло несколько кленов с уже желтеющими листьями. Под густой травой с трудом угадывались кирпичи. Исчезли калитка и тропинка, по которой они сюда пришли. «Так», — Борис опустился на землю, — «давай посмотрим, что за письмо нам тут оставили». В конверте лежал сложенный белый листок, исписанный ровным, аккуратным почерком. «Если вы это читаете, значит, вы вернулись. История изменилась, но результат оказался весьма необычен. Хотя кому как». Начну сначала. Так как вам не удалось задержать пилота, вертолет с вирусом потерпел крушение. Люди заразились. Благодаря формуле, которую я получил, в лаборатории создали антивирус. К этому времени погибло уже около 500 тысяч человек. Лекарство было найдено, и мир возликовал. Болезнь побеждена. Только вот радовались рано. Спустя 4 месяца обнаружились необычные побочные эффекты. Люди бились в конвульсиях, покрывались сыпью. Сначала это воспринимали как новую болезнь, и лишь при детальном исследовании выяснилась правда. Лекарство защитило планету от смертельного вируса, но не прекратило своего влияния на организм человека. 98% населения погибло, а оставшиеся 2% изменились. Они шагнули на новую ступень эволюции. Внутри нас открылись невиданные доселе возможности. Знаете, что наш мозг работает только на 4%? Теперь же он заработал на все 100%. Что это дало? Телепатия, телекинез. А что это я? Вы же не знаете этих слов. Попробую проще. Общение мыслями на большом расстоянии, способность передвигать предметы усилием воли, не прикасаясь к ним, регулировать процессы, протекающие в организме, заживлять раны и излечивать болезни, даже управлять ростом травы и деревьев. Я подозреваю, что это далеко не все. Мы — новая цивилизация, и с такими возможностями построим новый прекрасный мир. Без химических заводов, отравляющих землю, без ядерных бомб и гонки вооружений, с зелеными лесами и кристально чистыми морями и океанами. Вы преподнесли планете потрясающий подарок — возможность начать жизнь заново. Хотя мы прилично загадили наш голубой шарик, с новыми способностями справимся без проблем. И последнее. Я не посмею лишить вас шанса стать членами нового общества. В тумбочке, на которой лежит письмо, есть чемоданчик. Там 2 шприца с антивирусом и подробная инструкция, как сделать укол. Удачи!» Друзья долго сидели, не в силах пошевелиться. Смысл письма постепенно доходил до сознания. Даже прохладная погода не ощущалась. Борис молча встал, зажег погасшую свечу и спустился вниз. Спустя некоторое время вернулся, неся в руке маленький серый чемоданчик. Внутри лежали два шприца с мутноватой желтой жидкостью и тоненькая книжка с подробнейшими инструкциями и картинками. «Ну что?» — Борис посмотрел на младшего товарища. «Поднимемся на новую ступень эволюции». «Давай, а то я уже замерз», — усмехнулся Сашка. Игла легко вошла под кожу. Пальцы надавили на поршень, и антивирус проник в кровь. Изменений пока не ощущалось, но это только пока. Они еще не знакомы с новым миром, но от письма веяло такой радостью, что страх уступил место любопытству. Почему-то друзья были уверены, они окажутся в числе именно 2%.